те факты, которые имели влияние на государство, средневековые летописцы записывали все наравне, и смерть императора, и смерть простого монаха, в XVIII столетии дали на этот вопрос добросовестный ответ. Вносить должно в историю факты достопамятные, имевшие влияние и пользу в развитии рода человеческого. Но и этот ответ неопределен. Наука требует точных терминов. Что такое достопамятные факты? Где мерило для определения степени достопамятности? Как понимать пользу в науке? Все это неопределенно. Лучше следующее определение. В область истории должны входить факты, имевшие влияние на развитие рода человеческого. Но это слишком обширно, слово «влияние» хотя и определенно, а степень влияния не определена. Наконец, Шлетцер начал определять важность народов по числу квадратных миль, занимаемых народом, по числу жителей, поэтому для него история всякого кочующего народа, как, например, монголов, была важнее истории Афинской республики. В наше время важными для истории фактами называют те, которые служат выражением духовного состояния человека, или его изменения, или развития, или, наконец, его косности. Другие факты история включает для пополнения и сохранения внешней нити рассказа. О переходных эпохах в истории человечества. Черновой набросок. С данной лекцией Грановский выступил, возможно, летом 1849 года в имении графа Уварова Поречье. Несколько строк ее приводит в своем библиографическом очерке Станкевич. Однако материалы лекции ему, видимо, были известны лишь частично, так как он пишет: «Нельзя без глубокого сожаления думать, что не сохранилось никакого следа от чтения, в котором историк высказал свои воззрения по вопросу, занимавшему его мысли много лет». Грановский, его переписка. Москва, 1887 год, том 1, страница 246. Публикуемая нами рукопись не содержит конца лекции и не является, видимо, окончательной редакцией ее. Здесь много зачеркнутых мест, текст имеет несколько вариантов. Однако отрывок этой лекции, черновой автограф, представляет особый интерес как единственная из дошедших до нас рукописей Грановского, навсегда интересовавшую его тему о переходных эпохах. Она важна для сопоставления с сохранившимися лишь в записи студентов университетскими лекциями, в которых есть эти же сюжеты. Призванный нежданно к участию в ученых беседах Поречья, я избрал предметом моего чтения так называемые «переходные эпохи в истории человечества». Далее зачеркнутый вариант. Трагический характер этих печальных эпох сообщает им особенную занимательность для каждого мыслящего человека. Но в глазах историка они имеют еще другое значение. Они высказывают ему последнее слово отходящего, основное начало возникающего порядка вещей. Скажу о себе прямо, изучению этих эпох я обязан всем, что в моем понимании истории может быть живого и истинного. При самом начале моих занятий историей эти печальные эпохи приковали к себе мое внимание. Меня влекла к ним не одна трагическая красота, в какую они обличены, а желание услышать последнее слово всякого отходившего, начальную мысль зарождавшегося порядка вещей. Мне казалось, что только здесь можно опытному уху подслушать таинственный рост истории, поймать ее на творческом деле. И если долгое горячее изучение не исполнило моих желаний, оно не охладило моих надежд. Далее зачеркнутый вариант. Я думаю, что науке только в так называемых переходных эпохах можно опытному уху подслушать таинственный рост истории. Позвольте мне, милостивые государи, представить на суд ваш несколько мыслей и отдельных замечаний. Русской науке, свидетельнице страшной для западного общества годины, дана скорбная возможность поверять свои теории. Смелую думать, что страшная для западных обществ година не пройдет бесследно для русской науки, и что наша наука воспользуется печальной возможностью поверять свои еще неясные теории мучительными опытами, которые совершают над собой западные латиногерманские народы. Никогда призвание русского историка не было так важно, как в настоящую минуту. Вековые основы западных обществ поколебались.